День третий. Реальность. Вошедший в комнату Чхеидзе смотрел прямо в глаза Дронго. Он не мог не заметить, как они похожи. Чхеидзе был чуть ниже ростом и имел менее развитый плечевой пояс, но оба были неуловимо похожи друг на друга, как бывают иногда похожи двоюродные или троюродные братья. Они расположились на стульях друг против друга. Вебер тактично вышел в коридор. Лиана взглянула на своего босса, ожидая его указаний. Тот, помедлив несколько секунд, кивнул ей, разрешая уйти. Она вышла следом, закрыв за собой дверь. «Вы хотели меня видеть?» — напомнил Дронго. «Что у вас произошло?» Он видел заросшее щетиной лицо своего собеседника и его возбужденные глаза. Было понятно, что события последних дней так или иначе повлияли на самочувствие приехавшего гостя. «Я даже не знаю, с чего начать», — вздохнул Чхеидзе. «Столько всего случилось. Даже трудно сообразить. Нужно говорить по порядку, чтобы вы все поняли. Но как говорить, если я сам ничего не понимаю?» «Если вы будете говорить подобными загадками, то я тоже ничего не пойму», — заметил Дронго. «Поэтому постарайтесь успокоиться и объяснить мне, зачем я вам так срочно понадобился». «Дело в том, что меня хотят убить», — сообщил Давид Георгиевич. «Интересное заявление», — вежливо заметил Дронго. «Кто и почему?» «Понятия не имею, кто и зачем меня хочет убить, и вообще, кому я могу мешать». «Тогда кто вам сообщил, что вас хотят убить?» «Цыганка в переходе под нашим отелем». «Если это шутка, то неудачная. А если ее к вам послали с этим известием, то выбрали явно неудачного связного». «Я не шучу», — рассердился Чхеидзе. «Я позвал вас не для того, чтобы шутить. Все очень серьезно, мистер Дронго. Так, кажется, вас называют». «Именно так». «Значит, вы спускаетесь в переход, и вдруг цыганка говорит вам, что вас убьют, и поэтому вы меня позвали? Вам не кажется, что все это несерьезно?» «Очень серьезно», — упрямо возразил Чхеидзе. «Я постараюсь вам объяснить, а вы меня выслушайте. Дело в том, что я уехал отсюда 12 лет назад. У меня были некоторые неприятности, и я решил покинуть Москву. Мой бизнес явно нервировал некоторых людей в этом городе. Все хотели прибрать его к рукам. Я был вице-президентом компании, когда убили нашего президента. Потом подложили бомбу в мой офис. К счастью, никто не пострадал. Мне даже показалось, что они сделали это намеренно. Ведь в 6 часов утра в офисе гарантированно не бывает даже уборщиц. Я решил не ждать следующих объяснений. Продал свой бизнес и перевел деньги в Германию. Но за день до выезда я был в этом переходе, вот здесь, внизу. И там встретил пожилую цыганку. Ее звали Виолетта. Она нагадала мне, что целых 12 лет я не смогу обратно вернуться. И все так и получилось. Ровно 12 лет меня здесь не было. Я даже однажды уже взял билеты в Москву, но не сумел приехать. Сильно простудился в Норвегии. Упал, ударился и не смог прилететь в Москву. Вот так и прошли ровно 12 лет. Я об этом даже забыл. Но когда прилетел в Москву, вдруг все вспомнил и решил снова спуститься в переход. Ведь наш отель находится как раз здесь, рядом. И снова встретил эту цыганку. Можете себе представить?» «Не вижу ничего необычного», — ответил Дронго. «Возможно, это профессионалка, которая работает на своем месте, специально закрепленным за ней. Вы же знаете, что у этих людей существует строгий порядок при распределении. Если она гадалка, и ее место в центре города приносит прибыль, то она обязательно будет работать именно здесь. Хотя 12 лет – срок необычно долгий даже для гадалки-цыганки. Но в жизни все возможно». «Я спросил, как ее зовут, и она мне не ответила. Тогда я сам назвал ее имя – Виолетта, и она ответила, что ее именно так зовут». «Вы допустили ошибку. Она могла откликнуться и на любое другое имя, которое вы назвали». «Согласен, это была моя ошибка. Может, она и не Виолетта, и не та самая цыганка, с которой вы встречались 12 лет назад. «Не знаю. Они все друг на друга похожи. В таком же цветастом платке, полная, чуть ниже среднего роста, говорит с сильным акцентом. Это не характерные признаки. Они все немного полноватые, среднего роста, одинаково одетые и разговаривающие с характерным цыганским напевом. Может, вы уже встретили другую женщину?» «Не знаю. Теперь я ни в чем не уверен». «Что было дальше?» «Я подошел к ней и попросил погадать мне по руке. Она посмотрела на мою ладонь и явно испугалась. Или сделала вид, что испугалась. Потом попросила меня не садиться в машину на то место, где я всегда сижу. И сказала, что тогда я смогу выиграть еще 2 дня, а потом меня убьют». «И вы поверили?» «Она не хотела мне ничего говорить. Я заплатил ей 1200 евро, чтобы она мне хоть что-то сказала. И тогда она выдала мне эту информацию». «Вы много лет жили именно в Швейцарии?» «Нет, еще в Германии и Италии. Несколько месяцев в году провожу в Лос-Анджелесе. Там у меня тоже небольшой дом». «Понятно. И цыган в ваших краях вы, конечно, не видели». «Разумеется, не видел. А почему вы спрашиваете?» «Дело в том, что для постороннего человека представители чужой этнической или расовой группы всегда на одно лицо. Если вы увидите несколько негров или китайцев, вы не сможете их отличить друг от друга. Они для вас все на одно лицо. А вот 5 грузин будут для вас исключительно разными людьми. Хотя для среднего китайца или японца они все на одно лицо. Даже в Москве часто путают кавказцев, принимая всех за одну общую нацию. Вы ведь никогда не спутаете грузина с армянином или азербайджанцем?» «Это я и без вас понимаю», — кивнул Давид Георгиевич. «Но дело не в самой цыганке, а в тех предсказаниях, которые она произнесла. Именно поэтому мне и нужно было с вами срочно встретиться. Я ведь достаточно разумный человек, мистер Дронго. И если бы не первое совпадение, я бы никогда не поверил в другие подобные совпадения. Это уже мистика какая-то. Ненаучная чепуха, в которую человек достаточно трезвый, верить просто не может. Но это как раз тот случай, когда я не могу не верить самому себе. И в обычные совпадения мне тоже трудно поверить. Может, действительно эта цыганка умеет предсказывать будущее? А может, она умеет читать по нашим ладоням? Ведь говорят, что весь опыт человеческой жизни запечатлен на отпечатках наших ладоней. Просто мы пока не научились их правильно читать. А цыгане умеют их не только читать, но и интерпретировать». «Насколько я помню, вы оканчивали МВТУ имени Баумана», – неожиданно сказал Друнга. «Да?» — изумленно кивнул Чхиидзе. — «Откуда вы знаете?» — «Читал вашу биографию. Мы однажды с вами встречались в Цюрихе 6 месяцев назад. Я как раз обедал в Долдер-Гранд-отеле, когда вы появились там с шумной компанией. И не обратить на вас внимания было просто невозможно». — «Я вас не помню», — признался Давид Георгиевич. «Рядом с вами была такая красивая итальянская актриса, что я бы очень удивился, если бы вы меня запомнили. Мы сидели в углу, стараясь не привлекать к себе внимания. А вы устроились так, чтобы смотреть на Альпы прямо у окна». «Верно. Мы там часто ужинаем. Вы тоже там часто останавливались?» «Только один раз. Но дело не в этом. Я тогда обратил на вас внимание и ознакомился с вашей биографией. Человек, закончивший МВТУ и ставший мультимиллионером, не может верить гадалкам или предсказателям. Для этого вы слишком иррациональны и прагматичны. Я вообще не встречал в своей жизни миллионеров, верящих гадалкам. Хотя я знаю, что есть политики, которые полагаются на астрологов». «И вы тоже не верите?» – спросил Чхиидзе. «Не знаю. Если честно, то стараюсь не верить. Но 15 лет назад у меня была очень интересная встреча с одним индийским предсказателем, до которого мне пришлось добираться 2 дня. Он долго исследовал мои ладони, потом осмотрел ступни ног, мои глаза, мое тело и затем объявил, что будет рассказывать мне мое прошлое. Можете не поверить, но он рассказывал мне такие вещи, о которых не знали даже мои родители. А потом он сказал: «Если кто-то захочет открыть тебе будущее, попроси его рассказать твое прошлое. Ведь прошлое увидеть гораздо легче. Оно оставляет след и на твоем теле, и в твоей душе». Вот он и рассказал мне прошлое, а потом начал рассказывать будущее. Многое я запомнил. «Ну и что?» «Почти все совпало», — невозмутимо ответил Дронго. «Возможно, что это просто совпадение, но многое совпало в деталях. И хотя я по-прежнему не верю в мистику, остается признать, что есть нечто недоступное моему пониманию». «Вот видите», — обрадовался Чхиидзе, — «поэтому я тоже сначала не верил. Даже на зло гадалки сел в машину на свое место, чтобы показать всем, насколько я не верю и не боюсь ее предсказаний». «И ничего не произошло?» «Если бы», — вздохнул Давид Георгиевич, — «тогда я не позвал бы вас к себе и не стал бы вам ничего рассказывать. Но все произошло так, как она сказала. Второе совпадение подряд. Вот что мне кажется почти невозможным. Если совпали два предсказания, почему бы не совпасть и третьему? Она предупредила меня, что я не смогу спастись, даже уехав отсюда, и дала мне еще два дня. Сегодня ночью вторые сутки закончатся, и тогда кто-то должен сюда прийти и убить меня. Вы знаете, что ко мне не пускают сейчас никого. Даже еду и воду мне покупает Лиана, которой я доверяю. Либо она, либо Вебер. Но вторые сутки заканчиваются, и значит, у меня не остается никаких шансов. Я заказал на завтра билет. Это напряженное ожидание может свести меня с ума. Думаю, что мне просто нужно улететь отсюда». «И вы не хотите снова спуститься в переход и поговорить с этой цыганкой? Может, она скорректирует свои предсказания?» Стараясь не иронизировать, спросил Дронго. Чхиидзе нахмурился, словно уловив возможную насмешку. «Нет», — сказал он, — «я не могу ее найти. Мы уже обращались даже в милицию. Нашли участкового. Я предложил $1000, чтобы ее нашли. Но никто и никогда о ней не слышал. Хорошо, что ее видели со мной еще несколько человек. В том числе и мой личный телохранитель. Она словно провалилась сквозь землю. Куда-то туда, в метро или в комплекс на Манежной площади». «Подождите», — прервал его Дронго. «Вы сказали, что сели на свое место, и, судя по тому, как вы со мной разговариваете, с вами ничего не произошло. Тогда почему вы решили, что ее второе предсказание сбылось?» «Оно сбылось», — вздохнул Чхиидзе. «В том-то все и дело, что оно сбылось. Иначе я бы вас не позвал. Сейчас я вам все расскажу».